Само собой, Ситё у радио Сутоку не пустят сюда телевидение, но уже утром весь Сёгуне завалят фотографиями и видеосъемкой. Он нащупал языком коронку в зубе с левой стороны, с силой прикусил. От горького лекарства немеет язык. Ничего, скоро будет лучше. Боль просто адская. Если бы он только мог, бился бы сейчас в конвульсиях, катался по асфальту. Вот только нет его, этого самого асфальта. Оплавленный тротуар, расколотые камни, деревья, разлетевшиеся в щепки, здания, от которых остались только черные квадраты на земле. У него обожжена кожа, так что на щеках образовались угольки. Кажется, в медицине это называется ожог четвертой степени. Лекарство вот-вот подействует. Он попытался двинуться и закричал от невыносимой боли. Как там называется один старый японский фильм? Ах, да, «Самурай». Большевики-подпольщики через машину времени шлют робота из будущего. Тот, прибыв в 1889 год в австрийский город Браунау, должен убить Клару Пёльцль, беременную фюрером. Врезалась в память фраза положительного героя, офицера СС, у которого отец, разумеется, немец, а мать японка. «Иди со мной, если хочешь жить». Так вот, в случае со жрецом добрый призыв не сработал. В следующий раз он заберет его с собой без предупреждения. Существуют и другие методы – засада, ловушка, шприц с транквилизатором. Правда, придется выдержать бой с Ольгой, а девица зарекомендовала себя крепким орешком. Ну да и он не младенец. Павел изумился, заслышав звонкую трель эфунка. Песенка «Ах, майн либер Августин». Подумать только. Не рассыпался и не расплавился. Фронтовая модель генералов вермахта с защитными пластинами тончайшей танковой брони. Эфунг «Тигр». Недаром за подобные телефоны в кауфлюксах на Арийской дерут по 2000 йен. Снова вскрикнув от боли, он диким усилием подтянул «Тигра» к уху. «Паша!» – донесся сквозь треск и шум голос Жан-Пьера. «Как твои дела?» «Да просто отлично!» – жизнерадостно произнес Павел. «А что у тебя там?» «У меня плохие новости», – донеслось из динамика. «Слушай внимательно». Павел умолк. Он смотрел в ночное небо, освещенное пожаром, и его лицо начало меняться. Нити кожи завивались друг с другом, как полоски теста в руках умелой хозяйки. Щеки, набухая, превращались в нечто густое и вязкое. Обугленная плоть плавилась и исчезала под напором теста. Ее поглощала другая, розовая, как у младенца. Со стороны бы показалось, на месте лица у Павла копошатся маленькие змеи. Глаза вытянулись в узкие щелочки, зрачки потухли, поменяв цвет с голубого на коричневый. Череп быстро обрастал новой, черной шевелюрой. Теперь у него было абсолютно другое лицо.